Глава 16. Злата. В кабинете полумрак, жалюзи опущены. Высокий, широкоплечий мужчина что-то пишет на листе бумаги, склонившись над столом и придерживая плечом трубку. «Здравствуйте, Максим Эдуардович», — говорю приветливо. Заметив мое появление, он поднимает голову, и я едва не теряю сознание от шока. «Добро пожаловать в мою компанию, Злата». Передо мной тот самый айтишник Максим. Никчемный нищий игроман, как называли его мои подружки. Только выглядит он теперь иначе, не в поношенной кенгурухе, а в безупречном костюме. И волосы не торчат дыбом, а уложены волосок к волоску. Ничего себе совпадение! Какая-то часть меня ликует, я так и не смогла его забыть, но обида куда сильнее. Узнает меня или нет? Вроде по имени назвал. Руки сжимаются в кулаки, но приходится признать очевидное, и это нервирует еще больше. Он красивый стервец. Хорошо, если наш ребенок внешне будет похож на него. Главное, чтобы не стал таким же высокомерным, самовлюбленным гадом. Я не знала, что это твоя компания. Я не буду на тебя работать. Макс выпрямляется в весь свой внушительный рост и смотрит на меня сверху вниз снисходительно. Будешь. «Потому что договор уже подписала, и теперь ты моя». «А я еще думала, как это они меня в штат сразу взяли, без испытательного срока?» «И не мечтай!» «Иначе уволю по статье и попрощаешься с карьерой». «Подонок, как так можно? Почему именно я?» «Тебя выбрала моя прежняя помощница, которую ты заменишь. Я ей в этом вопросе полностью доверяю». «Это которая твоя невеста?» Он смотрит на меня и ничего не отвечает. «А что тут скажешь? Устроили с друзьями соревнования. Развлекся человек перед свадьбой просто. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Максим в пару шагов настигает, хватает за талию и вжимает в стену. Становится жарко. Пульс разгоняется, словно тело узнало этого мужчину и приготовилось к продолжению. Я чувствую знакомый запах его туалетной воды, преследовавший меня последние несколько недель. Твердость и одновременно нежность его рук, которые снились мне почти каждую ночь. Его грудная клетка вжимается в мою, сплющивая грудь под тонкой тканью строгой блузки. Во рту становится сухо, и я невольно облизываю губы. Жениху своему рассказала о нашем приключении. Мою щеку обдает свежим горячим дыханием. «Какому еще жениху, хочется спросить?» «Но я так на него зла!» «Рассказала! Дай мне выйти!» Его руки на талии обжигают, близость путает мысли, лапает меня, а за стенкой — невеста. Чувствую себя грязной обманщицей. «Выпусти!» — толкаю его в каменную грудь. «Ты обманул меня!» Если продолжит удерживать, врежу ему коленкой в пах. «Я? Нет. Свадьбу назначили уже после нашего с тобой знакомства. А вот ты могла бы оттолкнуть и честно признаться, что есть жених». «Я оттолкнула!» Шиплю возмущенно. «Правда? Я что-то не заметил. Зато помню. Еще, еще. Максим, не останавливайся». У меня щеки вспыхивают от стыда, и сердце обливается кровью от жалости к себе и своему малышу. «Катерина знает о нас? Ей, наверное, твои друзья-спорщики рассказали». «Рассказали об аварии, Злата. О том, что было после нее ночью, знаем только мы с тобой, больше никто». «А как же пари?» «Я его проиграл, якобы». Бью со всей силы кулаком его в грудь. Вырываюсь, но он перехватывает мои запястья и прижимает сильно к себе, аж дышать нечем. «Успокойся». Он вдруг грубо обхватывает мой подбородок, наклоняется и целует в губы. Кусаю сильно, с наслаждением. Так хочется, чтобы ему было больно, как и мне. «Черт!» Он сразу выпускает меня из рук. На нижней губе капелька крови. Я чувствую ее вкус, и меня начинает мутить. К горлу подступает ком, в ушах шум какой-то неясный. Максим что-то взволнованно говорит, но я ничего не слышу. Уже знаю это состояние. Мне срочно нужно лечь, иначе свалюсь на пол. Отталкиваю его руки снова и нетвердой походкой направляюсь к стоящему у противоположной стены дивану. Еще секунда, и падаю на мягкие подушки кулем. Фух, успела. Теперь хоть лоб не расшибу. В уплывающее сознание проникает голос. «Злата, Злата, что с тобой, малыш? Ты меня слышишь?» Максим трясет меня за плечи, трогает лоб и щеки, развязывает шнурок на воротнике блузки и распахивает ее. Я с этим поделать ничего не могу, тело будто из ваты. Ну, погоди, вот очухаюсь и покажу тебе небо в алмазах. Малой кровью не отделаешься. Бабах! Свет резко выключается. А когда открываю глаза снова, вижу рядом со взволнованным Максимом Эдуардовичем женщину в белом халате. Она снимает с моей руки манжет тонометра и добродушно сообщает. «Лифчик явно тебе маловат, деточка». «Ты не беременна?»